Граф глядит на меня притухшим взором и серьезно, вроде бы спокойно, говорит. Действительно, горе, беда. Причем такая, что нет смысла даже делать что-то. Это я не про тебя, это про меня. Я не выполнил своего обещания, и никто из нас троих. Я дальше жить не собираюсь. Слушай, ты тоже мне свечка гаснущая. Я с ним как с нормальным, а в ответ что? Видал я у вашего брата такие тихие истерики, они гроша ломаного не стоят. Выполнил, не выполнил. Сколько всего на свете сделать просто невозможно. А вот исправить как раз наоборот. Можно что угодно. Тем более тебя-то сроки не поджимают, а ты как лужа растекся. Граф на мою агитацию никак не реагирует. Просто смотрит, о своем думая. И я, наконец, понимаю. Не истерика это. Ну что мне делать, на колени, что ли, встать? Не помирай, мол, друг сердешный. Один остаться боюсь, хуже всего прочего. Да и тебя, дурака, жалко. Граф, ты, конечно, можешь что угодно над собой учинять. Но ведь ты же еще и мне помогать до последнего поклялся. Вспомни, звездное небо в свидетели брал. Граф улыбается. А мне теперь все равно, ты меня отнюдь не напугал. Ну и сам ты тоже напрасно боишься. Я помогу тебе, ибо мне кажется, что тебе придется совершить еще многое, или здесь, или наверху. А я подошел к концу своей дороги, и сейчас перешагиваю ее край. Дальше ровное и гладкое поле. И я на нем буду скользить от каждого толчка, пока не смогу уйти. Ладно, спасибо, что хоть кончину отложил. А дорожное рассуждение — его дело. Говорю нарочито бодрым тоном. Прекрасно. Итак, где мы находимся, знаешь? Нет. Как-нибудь в этих лабиринтах ориентируешься? Нет. Совсем хорошо. План действий. Найти затворную плиту, открыть. За ней могут оказаться знакомые ходы, я их узнаю. Хоть и немного я здесь ходил, но помню все места, где бывал. Еще бы нет. Эльф, забывший что-то, картинка не из обычных. Снова вперед, по обрыдлым коридорам в ровном бело-желтоватом свете. Ищем тупики. Наконец находим. Граф чуть ли не по запаху выявляет ключевые камни. Их три. Но если я расставлю руки, до двух соседних дотянусь. Мой спутник присаживается на пол. Надо подождать до времени. Хитро было придумано, но не спасло. Граф, ты можешь говорить яснее? Мне ей же ей... Хочется понять, наконец, в какую игру я ввязался. Я б тебя вопросами замучил. Да не знаю, про что ты ответишь, а про что нет. Расскажи лучше сам. И при этом учти, что я... В общем, я, наверное, более чем просто человек, достоин доверия. Хвастливо? Можешь не верить, дело твое. Хорошо, Алик. Я объясню тебе всю историю вообще. На всякие подробности ты уж извини. У меня возникает желание пройтись по поводу секретов тысячелетней давности, но лучше сдержаться, но не то вдруг граф опять скиснет. Тайны оказываются не тысячи, а сроку в 5-6 раз большего. Еще тех времен, когда в этих местах обосновался народ, неизвестно откуда пришлый, и тогда-то загадочный, а по нынешним временам полный мрак. Народ этот городов и крепостей себе не строил, но только потому, что были против тунгиры, коренное тогда население этой земли. Я специально переспросил, тунгиры — это краболовы, что ли? Оказалось, нет. Краболовы с тунгирами в тесном родстве, это да, но тунгиры были единым народом и серьезной силой. А корболовы до сих пор мелкими группками вдоль рек бродят и редко-редко оседают в деревнях. От природы им дано многое, но, увы, не впрок. Ну, тут я с графом полностью согласен. Так вот, — продолжает граф, — тогда очень многим не верилось в будущую мирную жизнь, и очень свежи были в памяти ужасы прежних времен. Да уж, помнится, в круглом даже сейчас, рассказывая о гигантомахиях тех времен, старики опасливо понижают голос. К тому же на юго-западе маячил бастион зла, а здесь, на ближнем севере, загадочный форпост Токрикан, о котором до сих пор известно мало, но то, что известно, внушает беспокойство. И вот поэтому в уплату за жизнь на этой земле тунгиры предложили пришлому народу построить подземные убежища на случай новых опустошительных событий для себя и для всех живущих здесь. Граф останавливается перевести дыхание и продолжает. Описывает, как к договору подключились эльфы, потом кучка гномов с запада предложила свои услуги и переходит к рассказу о строительстве. Эти загадочные не вручную здесь копали. Делали они из дерева и железа и других неизвестных материй чудовищ разных и оживляли их своей силой и искусством. А уж зверюги землю рыли во всех смыслах. Вот у кого старику Ларба поучиться бы. Он-то дальше слабосильных лошадей не продвинулся, хотя и старался. Это я по ходу дела вспоминаю. А граф уже подходит к окончанию стройки. Итак, убежище готово, но, судя по обмолвке графа, у эльфов возник раздор, как результат стычки и трупы. Но это дело житейское, а дальше начинается самое интересное. Часть эльфов вписала в договор свою обязанность охраны и обережения сооружений, конечно, вместе с другими участниками контракта. Но начинается моровая язва. Загадочный народ снялся и от греха подальше исчез, вестей не подавая. А тунгиры полегли почти все. А тут еще и эльфийская усобица разбушевалась в лучших, худших традициях светлого народа. И осталась от всей этой затеи только прекрасная, добротная, на века сделанная подземная страна, в которой некому и нечего было делать. Конечно, поначалу подземелья навещались, но потом наверху события всякие пошли. С запада поползли разные, то ли беглые, то ли новых земель ищущие. Про подземелья постепенно забывали, а пришлые так и вовсе не знали. И заботы угасающего, опять граф не говорил это впрямую, но я понял, рода стало единственное недопущение под землю чужаков. А потом и это забылось, и лишь недавно всплыло давнее обязательство. И опять же, не все и вспомнишь, их решили двинуться его выполнять. Теперь уже просто перекрыть вглухую все известные и неизвестные входы-выходы. И теперь, граф говорит с горечью и безнадежностью, это тоже стало невозможно. Подземная страна полна урхов, которые идут с севера. Мы не сдержали своего слова. Эк, его разобрало. Чуть не плачет. Я утешаю. Ничего, ну что поделаешь. Вы же не могли такой горсточкой что-то серьезное сделать. Не такая уж и горсточка живет здесь. Но ведь странно, те из нас, кто с Союзом Свободных Народов теснее всего дело имели, те и отмахнулись от древней клятвы. Да и весь народ эльфов равнины стал странным. Мы начали забывать прошлое, терять его. Тебе просто по природе своей не понять, как это страшно нам терять прошлое. Ведь я тебе сейчас историю рассказывал, а сам почти этого не помню, только предания и песни. Сейчас ни для кого уже былое не ощущается как реальность и не может прийти в сейчас. Живем, как подвешенные в тумане, который укрывает и то, что сверху, и то, что снизу. Ладно, говорю, разберемся. Давай-ка сейчас попробуем, откроется стенка или нет.